Глава 25. Яна. Это самое лучшее свидание в моей жизни, которое, по иронии, и свиданием-то не было. Мы просто посидели на балконе, поели вкусный тортик, выпили какао, пообнимались и поговорили по душам. Единственное, что мы не сделали, чтобы назвать это полноценным свиданием, не поцеловались. А жаль. Удивительно, но после осознания, что я ему нравилась и нравлюсь до сих пор, мои чувства вспыхнули вновь. А может, они и вовсе никогда не проходили, лишь притупились, пока его не было рядом. Нет, конечно, я и раньше вспоминала о Даниле, но считала его человеком, который разбил мне сердце, и от этого было невыносимо больно. Теперь же я думала, что не все так просто и однозначно, и это усложняло жизнь. Даниил. Хоть и наше небольшое свидание на балконе прошло успешно, я все же хотел большего. Еле сдерживался, чтобы не расцеловать эту рыжую бестию. Я не думал о сексе, думал о ней, хотел быть ближе. Дурацкое правило «не торопись», поставленное самому себе, все портило. Зачем я только на это согласился? Следующая неделя, несмотря ни на что, проходит очень романтично. Мы списываемся каждый день, периодически заходим друг к другу в гости, смотрим фильмы, среди которых много романтических. Гуляем и очень много времени проводим вместе. Мы почти встречаемся, это чувствуется. Нас обоих тянет друг к другу, и я думаю сделать последний шаг. Но когда сделать это лучше? Сейчас? На следующей неделе? Эти мысли терзают меня день ото дня, и я не знаю, как с ними бороться. С любой другой девушкой было бы проще, а эту я безумно люблю. И мои личные загоны только усложняют жизнь. Яна. Спустя время жизнь постепенно налаживается. Меня наконец-то начали звать на собеседование, а рядом теперь был мужчина, которого я всегда любила и сейчас люблю. Возвращаясь домой с последней встречи, которая прошла, на мой взгляд, хорошо, искренне надеюсь, что меня наконец-то возьмут на работу, и белая полоса станет еще ярче. Раньше я думала, что этим предательством черная полоса началась, но она, напротив, закончилась. Никогда больше не буду сидеть на шее у парня, каким бы хорошим он ни был. Хочу сама отвечать за себя и свои действия. Иду с автобусной остановки и слышу оповещение телефона. Хмурюсь и достаю его из сумки. На экране незнакомый номер и СМС. «Будь осторожна, Ильдар устроил вечеринку в твоей квартире». Такое ощущение, что это чей-то очень несмешной розыгрыш. Не придаю ему значения, но ускоряю шаг. Удивляюсь тому, что в окнах моей квартиры горит свет. Я бы не обратила на это никакого внимания из-за дневного света или подумала бы, что оставила его случайно с утра. Но теперь сомнения гложат мою душу. Поднимаюсь на лифте на третий этаж, слышу громкую музыку и чувствую, насколько мне не по себе. Не хочу открывать квартиру. Интуиция кричит, что пора сваливать. Заскакиваю в лифт и еду на этаж Даниила. Неважно, дома он или нет, там всяко безопаснее, чем в квартире с бывшим, даже если это чья-то нелепая шутка. На лестничной площадке звоню Даниилу. «Скажи, пожалуйста, ты дома?» — дрожащим голосом спрашиваю я. «Да, что такое?» — удивляется он. «Яна, все в порядке?» Слышу заботу и беспокойство в его тоне и на автомате улыбаюсь. «Открой, пожалуйста». Даниил не спрашивает, дверь мгновенно распахивается, и он кладет трубку. «Яна?» — вопросительно смотрит на меня Даня. «Кажется, в моей квартире бывший».